Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 1 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Репортаж из Степанакертской картинной галереи. В Турции арестован курдский депутат. Продана футбольная команда «Пюник». В Армении запретят курение в общественных местах. Лето в Армении будет жарким. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. В поздравительном послании президента НКР Баку Саакяна говорится: «Дорогие дети, сердечно поздравляю вас с 1 июня, Международным днем защиты детей. Пусть этот день и все другие дни вашей жизни будут наполнены неиссякаемой радостью и звонким смехом, песнями и весельем, осуществлением самых заветных мечтаний и чудес. Наша цель – сделать все возможное, чтобы ваше детство прошло в мирной и развивающейся родине, чтобы вы росли здоровыми и счастливыми, окруженными безграничной теплотой и заботой, получали качественное и современное образование. Вновь поздравляю вас, дорогие малыши, а также ваших родителей, бабушек и дедушек с этим чудесным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов и всех благ», говорится в поздравительном послании президента НКР. Вчера в Степанакертской картинной галерее открылась тематическая экспозиция, посвященная Международному дню защиты детей. Открыла выставку директор галереи Елена Дадаян. День посвящен Дню защиты детей. Мы постарались найти работы, которые непосредственно связаны с детьми, и использовать их форматы для организации нашей выставки. Представлены работы фотографов из Армении. Они оба работают в одном направлении. Это Мегран Деделян и Арташес Мартиросян, чьи работы, творчество востребовано как в Армении, так и за рубежом. Представлено 30 фоторабот. 15 работ нам предоставила Шушинская музей прикладного искусства. Некоторые работы нам предоставил сироп, гончарные изделия. На открытии выставки присутствовали художники, представители общественности, а также воспитанники Степанакертского дома-интерната «Зангак». Выставка будет работать в течение одного месяца. В Армении запретят курение в общественных местах. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Левон Алтунян на мероприятии к Международному дню без курения, который проходил под лозунгом «Табак – наш общий враг». Соответствующее поручение мы получили от высшего руководства страны и планируем, что закон будет представлен на рассмотрение парламента уже в ноябре этого года. Это позволит сократить число курильщиков в стране на 30-40%, сказал Алтунян. По его словам, министерство представило на рассмотрение правительства стратегическую программу по борьбе с табакокурением, предусматривающую 4 компонента – законодательный, международный, реклама, психологический и здравоохранительный. В рамках стратегии предусмотрена разработка законодательства о запрете курения во всех закрытых общественных местах. Нельзя будет курить не только возле некурящих, а вообще нигде. Многие страны Европы и ЕАЭС уже ввели подобные запреты, и мы намерены также внедрить в Армении подобную культуру, которая может встретить противодействие. Но мы к этому готовы, сказал Алтунян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. С 26 по 30 апреля в Арцахе состоялся новый проект «Искусство во имя мира», организованный Министерством культуры и по вопросам молодежи НКР. Проект состоялся по инициативе известного в Италии пианиста Лука Феррини. В нем приняли участие музыканты из Словении, Бельгии, Италии, Армении и Арцаха. В рамках проекта состоялись мастер-классы для студентов Степанакертского музыкального колледжа имени Саят Нуы. Участники фестиваля с концертной программой выступили в Шуши, и вчера состоялся заключительный концерт в Степанакерте во Дворце молодежи и культуры. В исполнении Арсена Григоряна, Йожи Котара, Лука Феррини звучит фрагмент «Аллегро Крамер» из концерта для двух кларнетов. ¶¶ Своим сильным голосом поразила молодая оперная певица из Армении Марианна Мартиросян. Фрагмент из оперы «Анна Болена». Наша скрипачка Диана Мисропян, ныне студентка Ереванской консерватории, и Чертамир Шишкович исполнили сонату «Ре мажор» Моцарта. Присутствовавшая на концерте министр культуры Нарине Агабалян в беседе с нами сказала: «Севан не случайно носит название «Искусство во имя мира». Какую цель преследует? Помимо того, чтобы сказать, что мы не только можем воевать, но мы еще и прикладываем много усилий для развития искусства, да, культуры. Если человек творит, то значит он находится в мире. Поэтому мы все время после заключения договора о перемирии мы начали открывать музыкальные школы, школы искусства. Мы начали развивать разные виды искусства. Мы хотели, чтобы наше новое поколение выросло именно в таком духе, в такой среде, чтобы они имели возможность сотрудничать, развиваться с другими музыкантами из разных стран. Тому служил наш фестиваль «Танжере», а это уже новый проект, проект «Искусство во имя мира». И, конечно, после апрельской войны эта тема вновь стала актуальной. Мы, которые пережили войны, мы ценим мир. Мы все время говорим, что мы готовы к войне, к любому повороту событий, но мы всегда стремимся к миру. На концерте выступили наши молодые музыканты, ныне обучающиеся в Армении, Давид Бахшиян, Анаит Арушанян, Нора Айрумян. Этот проект дал возможность приобрести новых друзей как для музыкантов, так и для Арцаха. В Институте древних рукописей Матена Даран Еревана состоялось открытие выставки под названием «Польские армяне. Рукописные традиции», посвященной 650-летию со дня основания армянской епархии в польском Львове. Как сообщается на официальном сайте Матена Дарана, на выставке представлены около 40 рукописей и архивных документов, карта армяно-населенных центров времен Объединенного польско-литовского государства, в том числе современные научные публикации и исследования об армянах Польши. Большая часть представленных на выставке экспонатов показана впервые. Специально в честь выставки представлена копия Королевского манифеста 1367 года. Оригинал документа хранится в Главном государственном архиве древних актов в Польше. В рамках мероприятия планируется выступление приглашенного из Польши профессора Кшиштофа Стопки. Лето в Армении в 2017 году будет жарче, чем в прошлом. Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидромедцентра Кадик Суринян. Если в июне температура воздуха и количество осадков прогнозируются в пределах нормы, то июль и август будут достаточно жаркими. В отдельные дни июля-августа в Ереване температура может достигнуть 40 градусов, а в Сюнике 42, сказал Суринян. По его словам, эта жара обусловлена тем, что формирующийся на Аравийском полуострове тропический циклон к июлю-августу через арабские пустыни достигнет Армении. Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян продал футбольный клуб «Пюник». По сведениям СМИ, новым собственником ереванского клуба стал проживающий в России армянский бизнесмен Артур Сагаманян. Ожидаются изменения в клубе, в том числе, возможно, изменится название клуба. «Пюник» 14 раз становился чемпионом Армении, 8 раз обладателем Кубка Армении и еще 9 раз побеждал в Суперкубке Армении. В Турции суд вынес решение об аресте депутата от Курдской демократической партии народов, бывшего мэра Диарбекира Османа Байдемира. Курдский политик обвиняется в оскорблении полицейских в период, когда занимал пост градоначальника. Байдемир прослыл другом армян, когда, будучи мэром Диарбекира, попросил прощения за геноцид. Он инициировал и активно содействовал реконструкции армянской церкви Святого Киракоса в этом городе. По его личному распоряжению на въезде в Диарбекир были установлены щит и растяжка с надписью на армянском языке «Добро пожаловать в родной город». Политический курс Байдемира вызывал крайнее недовольство турецких властей. Отношения ухудшились окончательно, когда мэр Диарбекира призвал Анкару признать геноцид армян, покаяться и очистить совесть от тяжкого греха. Несмотря на начавшиеся неприятности, Байдемир был последователен в своих действиях. Вопреки воле центральных властей Турции, Осман Байдемир отправился в Ереван именно в дни траурных мероприятий, посвященных геноциду. Он посетил мемориальный комплекс Титернакаберт, посвященный жертвам геноцида армян в Османской империи, и еще раз извинился перед армянским народом за чудовищное преступление. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.